Если толковать июльскую грозу как послание в Кремль, то, в отличие от неподцензурного ахматовского реквиема, рассказ содержал не протест, не упрек и не осуждение. Платонов не безумец, чтоб рисковать своим сыном, а вынужденное, выбитое под душевными муками признание писателем личной отцовской вины, недогляда за сыном, мольбу о прощении, о снисхождении, с готовностью понести самому какое угодно наказание. Только бы спасти сына. Недаром рассказ по замыслу Платонова назывался «Спасение брата», и этот мотив от платоновских современников не укрылся. Но я хочу обратить внимание. Тут в клинику попадешь. Меня поражает настойчивость, с которой к теме отцовства возвращается Платонов, к теме спасения сына, говорил на обсуждении детских рассказов Платонов писатель Григорьев. А еще была в этом рассказе очень личная, глубоко спрятанная отцовская печаль, что нет у него дочери. Может быть, на будущее лето ты уже будешь жить на своей просторной даче, и мы втроем разведем сад и огород. Потом ты родишь для меня девочку, похожую на тебя. Неужели не хочешь? — писал Платонов жене в 1935 году. А на дедгизовском издании рассказа, подаренном Евгении Таратути, сделал надпись «Евгения Александровне, напомнившей мне мою несуществующую дочь, о которой я сожалею, что ее нет и не будет на свете». В июльской грозе Платонов свою дочку осуществил. Рассказ заканчивается счастливо. Пережившие грозу дети вернулись домой, мать накормила их картошкой, политой сверху яйцами. И последняя фраза «Пусть дети растут и поправляются» завершает историю одного путешествия из прошлого в настоящее. Однако было в этой концовке что-то нереальное, противоречащее написанному на предыдущих страницах. На самом деле дети не вернулись, погибли посреди поля. Покуда добрая бабушка лазила в погреб и кликала кур, дедушка размышлял, где б ему купить крючков, а отец занимался колхозными делами. И о том, что они не вернутся назад, Платонов знал. То же самое можно сказать и про внешний благополучный финал рассказа «На заре туманной юности», впервые опубликованного в июле 1938 в «Новом мире» под названием «Ольга». Сюжет его перекликается с мотивами ранних платоновских вещей. История жизни осиротевшей девушки, воспитанной революцией, ее тоска по умершим от тифа в гражданскую войну родителям, скитание, изгнание из дома злой и жадной бездетной тетки. У этих людей дети рожаться не любят. Напряженная учеба, когда своей одержимостью Ольга напоминает Любу из реки Потудани. Но в ее жизни нет ни одного мужчины, кроме маленького мальчика с серыми чистыми глазами по имени Юшка, за которым Ольга ухаживает, а он считает ее своей матерью и сосет сухую девичью грудь. Невинность, девственность и нереализованное материнство героини составляют суть ее житейского образа. Главное событие в рассказе — подвиг, который совершает 17-летняя девушка, когда у проходящего мимо состава с красноармейцами отказывают тормоза, и Ольга предотвращает катастрофу, совершая то, что не сделал ни один из взрослых людей, ни начальник станции, ни машинист, ни механик. Искалеченную, лежащую во сне или в смерти, незнакомую, одинокую женщину. Красноармейца на руках сменяя друг друга, несут на железнодорожную станцию, и на вопрос красного командира, кого бы она хотела увидеть из родственников или друзей, девушка отвечает: «Юшку, а больше никого не надо. Пусть за меня все люди на свете живут». «Хорошо», — ответил командир и дал знак телеграфисту приготовиться к передаче. «А это кто, Юшка?» «Ребенок», — произнесла Ольга. Командир удивился молодости матери и ничего не сказал. Платонов не поставил на этом точку. Рассказ заканчивается очень странным послесловием. Она долго и терпеливо болела, но умереть не могла. Ольга выздоровела, стала жить и живет до сих пор. Критик Гурвич назвал бы эти окончания короткими эпилогами, в которых на смену выстраданным словам приходит скупая и какая-то чужая, сторонняя информация, положившая жизнь за други своя и до конца исполнившая заповедь любви. Ольга по евангельскому слову переходит от смерти прямо в жизнь. Иначе заключила современная исследовательница Наталья Дужина в статье «Постоянные идеалы» Андрея Платонова во второй половине 1930-х годов. Еще одним произведением, которое повествовало о железнодорожной катастрофе и ее чудесном преодолении, а также о судебном преследовании, тюремном заключении и извлечении несправедливо осужденного, стал рассказ «В прекрасном и яростном мире», впервые под названием «Александр Мальцев», опубликованный в 1941 году в журнале «30 дней». Рассказ обращен к молодости повествователя. Хотя действие происходит в 1930-е годы, когда началась эксплуатация паровоза серии ИС Иосиф Сталин. Таким образом, рассказчик по имени Костя, ровесник не автора, но его сына, однако чувства, которые он испытывает, глядя на могучую машину, платоновские. Машина ИС, единственная тогда на нашем тяговом участке, одним своим видом вызывала у меня чувство воодушевления. Я мог подолгу глядеть на нее, и особая растроганная ярость пробуждалась во мне, столь же прекрасная, как в детстве при первом чтении стихов Пушкина. Главный герой — паровозный машинист первого класса Александр Васильевич Мальцев, напоминает машиниста-наставника из Чевенгура, но образ более хрупкий. Мальцев равнодушен к людям, он чувствует превосходство перед ними. Ему никто не нужен, и добровольное одиночество повергает советского сверхчеловека в состояние печали, что странным образом заставляет вспомнить Родиона Раскольникова с его признанием. Истинно великие люди, мне кажется, должны ощущать на свете великую грусть. Неожиданное происшествие преображает жизнь Мальцева в его техническом футляре. Когда ведомый им состав попадает в сильную июльскую грозу, в рассказе называется точная дата — 5 июля, и можно почти не сомневаться в том, что именно в этот день шли через поле из деревни Понютино в колхоз «Общая жизнь» Наташа с Антошкой. Так платоновские рассказы конца 1930-х годов образуют единое целое, своеобразное полотно жизни. Машинист на время слепнет и не замечает сигналов светофора. «Я был первым слушателем этого рассказа», — вспоминал Виктор Боков. «Когда автор дошел до того места в рассказе, где молния ослепляет машиниста, голос его дрогнул, спазм перехватил дыхание, навернулась слеза». Только случай и расторопность помощника уберегают состав от катастрофы. Но Мальцева заключают в тюрьму и отдают под суд. Что лучше? Свободный слепой человек или зрячий, но невинно заключенный, ставит перед гуманным советским следователем вопрос повествователь. И поразительно соединение мужества платоновских редакторов с ленью вздремнувшей цензуры и объясняет свое участие в деле Мальцева. Я хотел защитить его от горя судьбы. Я был ожесточен против роковых сил, случайно и равнодушно уничтожающих человека. Я почувствовал тайный, неуловимый расчет этих сил в том, что они губили именно Мальцева, а не меня, скажем. Я понимал, что в природе не существует такого расчета в нашем человеческом, математическом смысле. Но я видел, что происходят факты, доказывающие существование враждебных для человеческой жизни гибельных обстоятельств. И эти гибельные силы сокрушают избранных, возвышенных людей. И я решил не сдаваться, потому что чувствовал себе нечто такое, чего не могло быть во внешних силах природы и в нашей судьбе. Я чувствовал свою особенность человека. В ту же самую пору похожее ощущение выразил в письме Платонову и Лев Гумилевский. «За все почти время нашего знакомства вы находились в каких-то ненормальных условиях, созданных как бы роком, странным, нисколько не зависящим от вас стечением обстоятельств, и законно, хотя бы и бессознательно, тем более справедливо, относились к себе как к почти человеку, пораженному случайным заболеванием, что ли, или потере конечности при трамвайной катастрофе». Не менее яростным и полным враждебных сил изобразил Платонов мир Западной Европы накануне Второй мировой войны. Главный герой рассказа «По небу полуночи» — немецкий летчик Эрих Зуммер во время выполнения боевого задания переходит на сторону республиканской Испании. Выбор профессии и подробное, увлеченное описание полета не случайно. Можно предположить, что в железнодорожном сердце Платонова жила тоска по небу, что так отчетливо сказалось в счастливой Москве. И Платонов совершенно искренне признавался Гумилевскому. «Если бы теперь пришлось начинать жить, то я был бы летчиком». Да и обращение к фигуре великого русского конструктора Жуковского, книгу, о котором Платонов собирался написать для серии «ЖЗЛ», говорит само за себя. Но дело было не только в возможности осуществить через прозу свою мечту. В этом рассказе, как и в «Мусорном ветре», как и в «Македонском офицере», изображена деспотия, лишенная самой важной сущности — души. И неизвестно в точности, что такое, но известно, что без нее общая жизнь человечества не состоится. «Это подтверждается тем, что мы страдаем», — размышляет в духе Достоевского летчик, «и единственный способ борьбы с этой деспотией — насилие». «Я его убью», — решил Зуммер, участь Кеннига. «Он и они хотят нас искалечить, унизить до своего счастливого идиотизма, чтобы мы больше не понимали звезд и не чувствовали друг друга. А это все равно, что нас убить. Это хуже. Это ребенок с выколотыми глазами». Убийство, которое вершит Зуммер, совершается не человеком, но карающим ангелом, что выражается в рассказе открытым текстом. Нет. Мне пора быть ангелом. Человеком надоело. Ничего не выходит. И отсюда смысл лермонтовского названия. Взятого из стихотворения «По небу полуночи ангел летел». Ангел, Зуммер, уничтожает в воздушном бою машины бывших товарищей. А потом, спустившись на землю, встречает обезумевшего от горя мальчика и улетает вместе с ним искать мать этого ребенка или тех людей, которые заменят ему родителей и возвратят в его душу утраченный разум.